Спасибо, Гришковец. Однажды по осени случилось так, что на веранде дома Тахави одновременно, редкое явление, собрались сам Тахави, Гимай, я и Энгельс. Не помню, как так вышло, по-моему, мы с Энгельсом приехали один за другим, и тут же пришел Гимай. Кажется, так. Да, точно, я тогда запрудил юнкерсом всю более-менее сухую площадку перед воротами Тахави. А потом уже подъехал Энгельс, бороздя своим чудом советского автопрома раскисшую улицу. То, что происходило до появления Гимая, как-то не очень хорошо запечатлелось в моей памяти. Но это и не важно, речь не о том. Хорошо я все помню с того момента, когда в сенях раздалось резкое и воршливое бормотание Гимая. По своему обыкновению, матерящего все вокруг. Дождь, пенсионного министра Зурабова, лезущего под ноги кота, да хоть столб с лампочкой. Мне кажется, Гимая все равно кого приласкать мужчинским словом. Бэбке! С порога заорал Гимай, сбрасывая мокро скрипящие калоши. «Ты чё, сам теперь шить будешь, да? С шеми дубленк. И дочь кто ж яры? Баба так походит, бабе не над. Ты ж недорог будешь, А то мне денег мало, Зура пидорас совсем заипал, да?» Я заметил у него в руках черно-белую обложку книжки Гришковца, рубашка, купленная мной на Медне. Она оставалась на пассажирской сидухе, когда я вылезал из машины. Зараза, Гимай опять сумел открыть тачку. Но меня это не больно-то удивило. Гимай уже давно соревнуется с производителями сигналок, и эти производители, как обычно, позорно курят. Продолжая что-то бурчать и похохатывать, Гимай бросил книжку на стол и принялся всячески обхлопывать тефалевский чайник, пытаясь определить, греть или все же так сойдет. Тахави привычно не обратил внимания на гимайскую клоунаду, рассеянно глядя в окно, на застрявшую над селом тучу. А вот Энгельс отреагировал. «Чё он там, Гимая бы? Книжку кройки и шитья с собой возит?» «Да, вон, смотри, рубашка написана. Бэбке, почему только рубашка? А дубленку учиться когда будешь?» «Пока только рубашки, для начала». Попытался отшутиться я, но отшучиваться от Гимая все равно, что костер бензином заливать. И в результате он меня так достал, что я сам вызвался съездить в ларек за чем-нибудь к чаю, воспользовавшись его же манипуляциями со остывшим чайником. «Что, чай пить будем? Обана, а к чаю-то и нет ничего. Тахави обы, ща я сгоняю». Тахави все так же рассеянно кивнул, и я с облегчением сыпался по крыльцу, оставляя за спиной гогочущих надо мной Гимая и Энгельса. Возвратившись, я вывалил шелестящий груз на стол и настороженно прислушался к тихой беседе за столом. Гимая мирно обсуждал с Энгельсом дела своего колхоза, или как его сейчас там АО. Тахави все так же сидел, отрешенно созерцая сквозь герань и стекло мокрый забор и мокрую сирень в палисаднике. Совершенно зеленую, словно лето еще не кончилось. Сели пить чай. Пока старики жевали свои любимые сникерсы, я совсем расслабился и мирно прихлебывал из кружки, бессмысленно провожая глазами редких прохожих, потешно форсирующих грязевую реку, в которую превратилась наша улица. Когда я вдруг заметил, что снова удостоился внимания Гимая, то был совсем не готов. Выйдя из приятного бессмысленного оцепенения, я обнаружил, что этот изверг уже напился чаю и теперь, сыто отдуваясь и радостно жмуря в мою сторону блестящие удовольствием глаза, видимо, в предвкушении, как он сейчас застебет молодого, начинает самым смиренным видом лезть мне под кожу. «Бэбке, ты теперь разбираешься в рубашке, да?» «Ну вот что ответить на такой вопросец, а?» Я тяжко выдохнул и попытался мирно объяснить, что это просто книжка так называется, что она не про рубашку и дубленк, а просто про чувака, который живет в большом городе, и как это его грузит, но он этому Грузилову как бы даже и рад. А сама рубашка тут вроде как и ни при чем. «Ой, как ни при чем? Ты че, малай? Рубашка она всегда при чем. Ой, Тахави, что ты делаешь?» Гимай округлил глаза в наигранном испуге, а меня пробила неожиданно возникшая резкая боль, полыхнувшая в правой руке и погасшая аж в паху. Зашипев, я согнулся, баюкая пораженную руку, как беспокойного младенца. Тут я заметил, откуда взялась эта боль, и от удивления даже забыл корчить лицо в страдальческой гримасе. Меня ударил Тахави локтем. Да как попал-то удачно, по руке аштоком полыхнуло. Вот это номер. Это чего это с ним? В голове у меня мгновенно пронеслись самые дикие объяснения. Я даже подумал, что это у него сегодня болит голова. Вот чё он такой задумчивый. А мы тут орём. Вот он и решил нам не отвязаться. Выпрямившись на стуле, я с открытым ртом уставился на Тахави. Слегка приглушенно хохотнул Энгельс. Его всегда раздражает, когда я так себя веду. В принципе, он прав. Не дело, когда взрослый мужик тормозит и ведет себя как клиент детского сада. Но в тот момент я его почти ненавидел. Проигнорировав его хихонькой, я постарался без детско обиженных интонаций узнать причину таких фокусов. «Таховябой, ты чё?» «Кто кого стукнул?» Спокойно и доброжелательно вернул вопрос Тахови, успев снова принять исходное положение и требовательно глядя на меня. Я уже начал смутно догадываться о смысле происходящего, но все равно решил потупить. «Как это кто кого?» «Ты меня». Тахови терпеливо выдохнул через нос и серьезно, почти торжественно объявил. «Моя рубашка стукнула твою». «А ты тут чуть не расплакался», – язвительно ввернул Энгельс. «Хотя ты-то здесь вообще ни при чем». Поразительно, ноги Май сидел молча и не встревал. Я окончательно убедился, что это все не просто грубое деревенское развлечение, и постарался стать легким и внимательным, чтобы усвоить урок как можно полнее. «Это в смысле что? Ну, типа как на теле сверху рубашка, а?» Я пожевал губами, не успев толком прищемить хвост мелькнувшей ассоциации. «Да хоть так. Представь, ты видишь только рубашки. Тогда сейчас бы ты видел, как один рубашка стукнул другую». «Тахавиабы, это ты к тому, что вот, когда человека бьешь, надо видеть там сердце или печень, когда бьешь по телу?» Вставил я лишь для того, чтобы не тормозить, хотя чуял, что речь совсем о другом. «Ух ты, какой кровожадный!» – язвительно вернул Энгельс. «Это ж когда убить!» «Не, Энгельс, он понял!» – прервал его Тахави. «Нет, Тахавиабы, не понял, если честно!» – сознался я. «Я вроде как догоняю, что тело в этом примере как у Мэ. А рубашка – это как тело, но чего-то я упускаю. Я чувствую, что мало понял». «Не умэ. Про умэ чё скажешь?» – подправил Тахови. «Рубашка – это твое человеческое. Если точнее смотреть, как люди смотрят, то получается, что даже не мой рубашка твой стукнул, а вот этот калям-балям». Тут Тахови растянул на локте кусочек ткани и потыкал пальцем в темно-зеленые турецкие огурцы на своей заношенной рубахе. «По твоим полоскам стукал. Не по рубашке, а по полоскам вот этим. Понял?» «Ну...» – протянул я, пытаясь упорядочить лавину прорвавшихся откуда-то и галдящих наперебой ассоциаций, каждая из которых пыталась мне что-то объяснить, но только запутывала все еще больше. Тахови, не торопя, спокойно тянул чай и возился на столе, давая мне время выгнать из головы мусор. «То есть ты хочешь сказать, что если бы люди видели одни рубашки...» «Хе!» – хмыкнул Энгельс. «Те, кто замечает аж целую рубашку!» Я повернулся к Тахови, и тот утвердительно кивнул. «Да, мол, так оно». «Обычно замечают только калям-балям. И то отдельно не весь». «А как посмотреть на тело?» «Не смотри рубашкой. Рубашка видит только другой рубашка. Больше ничего». «А я смотрю рубашкой?» Энгельс обидно заржал, и я понял, что он имеет в виду. «Я смотрю калям-балямом?» «Нет!» Издевательски серьезно протянул Энгельс, снова впрягшись в базар. «Калям-балямов у тебя же нет?» «Нет. Если хочешь калям-балямами, купи рубашку, как у Тахавиабы. А пока смотри своими полосками». «Как не смотреть полосками?» Мужественно проигнорировал я все эти Энгельсовы смехуёчки по своему адресу. «Как стать голым?» Снова вернул вопрос Тахави. «Раздеться», – болезненно промычал я, чувствуя себя полным идиотом и ненавидя Энгельса всеми фибрами. Что интересно, злиться на Тахави я элементарно боялся. А бедного... Весь разговор терпеливо молчащего Гимая я ненавидел тогда почти так же, как этого распальцованного гада Энгельса, который типа сам никогда дураком не был. «У этой рубашки нет пуговиц», — улыбнулся Тахови. И я почувствовал, что совсем не раздражаю его, и что если я буду продолжать тупить, то он все равно будет часами втолковывать мне эти простые вещи. Почти успокоившись, я вновь почувствовал, что скорее всего смогу понять то, что они мне тут разжевывают. Единственное, что оставалось мне непонятным и продолжало здорово раздражать, так это присутствие Гимая с Энгельсом. Блин, ну зачем начинать что-то мне объяснять, когда эти двое сидят тут, делать им нечего, и лезут под кожу, цепляясь за каждое слово? Это раздражение краем касалось даже Тахови. Ну, если тебе ихние корки не мешают, то обо мне все-таки можно было подумать. Ведь слепому уже видно, как я едва не лопаюсь от усилий, которые приходится прилагать для сохранения хорошей мины. Как тут еще все эти хреновы загадки понимать? Рубашки, блять. Какие нахрен еще рубашки? Бучий грешковец понаписал всякой херни. Скатываясь под бешеную горку, я едва успел заметить сам факт раздражения и спохватился уже почти перейдя. «Ого», — подумал другой я, холодно смотрящий на этот цирк. «А ведь не просто перехожу. Перебегаю. Перепрыгиваю, можно сказать. Приятно, конечно, но ведь никакого самоконтроля, сука». Теперь все понималось с полутыка. Кристально чистое спокойствие, теперь я слышал даже дождь за окном. Самоиронично улыбнувшись, я кивнул сероватой пули Энгельса и косматому арбузу Гимая. Отдавая им должное, ловко же они втроем выпнули меня туда, куда надо. «Брось свой след, тогда станешь голый», — повторил Тахови. «Ты же говорил, что не человек оставляет след, а то, что идет по следу, становится человеком». «Это одно и то же. Не забывай, если людей река несет, то мы-то иногда и сами несем реку». Странным тоном, напоминавший насмешку и утешение одновременно, ответил из угла Энгельс. «Тогда я его понял. А сейчас могу только бессмысленно вертеть в руках оболочку из слов, как обезьяна, нашедшая мобильник. Смысл провалился и лежит где-то очень далеко во мне же. Но не достанешь. Будто шарахаешься с карточкой золотой короны по Анталии. Вроде деньги есть, а ничего не купить. Помню лишь то ощущение, которое возникло от его слов. Я хотел убедиться в том, что мое человеческое не будет неожиданно сорвано с меня, словно одеяло заспавшегося солдата. И я пытался прокрутиться, вынуждая стариков дать мне какие-то гарантии. Но ведь если я брошу след, то кем я тогда стану? Ты боишься? Ну, нет, ну это как-то... Замялся я. Ты был без след весь свой жизнь. Подал, наконец, голос дотоле молчавший Гимай. Не плакал же? Айда. Гимай вскочил и шустро пересек веранду своей утиной перевалкой. Ку! Я открыл было рот, но опомнился и пошел следом. Выйдя на улицу, мы тут же свернули в проулок за Сабитовским домом и пошли вдоль ограды кладбища. Удивительно, но я был спокоен, как удав. Бросив разглядывать едущую мимо ограду, я задался вопросом. А что, интересно, делают сейчас оставшиеся на веранде Тахави и Энгельс? Меня всегда очень живо интересовал этот вопрос. Что делает тот, кто остается? Чем вообще занимается день-деньской тот же Тахави, когда меня нет? Представить, что делают в мое отсутствие Гимай, Энгельс, да хоть тот же Зия... У меня тогда тоже не выходило, но всегда от чего-то получалось так, что я как-то не удерживался на этом вопросе, и промелькнув, он тут же заслонялся чем-то еще. Так что я не успевал не то, что как следует представить себе ответ, но и хорошенько заинтересоваться. Это же ненормально, абсолютно ненормально, если вдуматься. Это не само собой, я все время это знал. Чувство было такое, будто заходишь домой, разуваешься, входишь в комнату, а в комнате... Ну, не знаю, чего уж всяко не может, не должно быть в твоей комнате. Ну, предположим, работающей бетономешалки. Не, вот, в комнате стоит автомобиль. Причем чужой, и движок еще теплый. И как будто тебе становится ясно, что его всегда здесь ставят, а ты просто не замечал. Бывает же, что тут такого, просто не обращал внимания. Как, вернее, кто прячет от меня некоторые вопросы? И зачем? А я аж сбился с шага, за одной загадкой торчали уши следующей, похоже, куда более интересной. А я годами не удосуживался уделить ни той, ни другой даже капли внимания. «Сука», — сказал я своему уму, — «чего ж ты делаешь-то? Тут вон что творится, а ты? Ведь не звоночка. Типа не заметил, да? А я-то перед тобой и книжки перелистываю, и водяры тебя не плющу. Когда последний раз уже и забыл, поди». «И вожу тебя, гада, везде, развлекаю, засранца, и хер тебе всякую думать разрешаю, а ты...» «У сучара!» Тот сразу залез под веник и сделал вид, будто куда-то делся. «Не, ну вот не урод, а?» «Знаю я эти заходы. Заметит, что отошел, вылезет набычиться. Ну а я, чё ты так сразу? Ты же мне конкретно не обозначил. Не, я завсегда без проблем, только конкретно говори в следующий раз. И чё такому скажешь? Иди предъяви такому. Плюнешь да забудешь. Связываться себе дороже». «Ладно», — подумал я. «Попробую сейчас, пока идем, и пока я там, точнее здесь, неважно». Как можно полнее выдохнув лишнее, я всем собой потянулся назад к оставшейся за спиной веранде, уже примерно чувствуя, что там обнаружу. Да, точно. Интересно, и всегда они так? Сквозь толкотню обычных для зрения оттуда белых мух из серого кружась плавно выныривала веранда Тахави. Пустая. Нет, сам Тахави, вот он, сидит все в той же позе, перекладывая на блюдце яблочные дольки. Но ни Энгельса, ни Гимая там не было. Ни сегодня, ни месяц назад. Дальше у меня не получилось. Но за месяц можно было ставить подпись. Зная, что увижу, я собрался в идущего вдоль кладбищенской ограды и посмотрел на Гимая впереди. Он был из этих самых точек, которые я во всех своих текстах обозначаю мухами. Хотя они гораздо красивее мух. Он тут же повернулся и оказался на расстоянии вытянутой руки. Я как-то механически удивился. Как же, ведь он не Гимай, а его изображение из белых мух... Вроде как изображению не пристало замечать, что его расшифровали и как-то реагировать. «Нет разниц, малай», — сказал силуэт из белой метели. «А хорошо, молодца, малай. Сам понял, молодца». «Не надо, Гимай». Не повелся я и как-то очень от души вздохнул. Даже, можно сказать, несколько переигрывая, хотя нисколько не регулировал свое поведение. Как-то само так вышло. «Пошли обратно». «Пошли», — согласилась фигурка из белой туши на серой бумаге. «И мы пошли обратно». Мне стало как-то очень ровно и пусто. Наверное, так будет в той вселенной, которой физики предсказали тепловую смерть. Все случилось, и разгладились последние горы. Пытаясь зацепиться за утекающую жизнь, я насильно захотел заметить момент, когда эта да нельзя графичная, как скелет радиолярии или снежинка гемаеобразная штучка, потеряет свою жемчужную прозрачность и снова наденет домашнюю черную телогрейку. Но, как обычно, прощелкал это дело. Когда гемай неожиданно остановил меня у дороги, его нос снова был острым и волосатым, а тюбетейка все так же засалена по темно-зеленым краям. «Малай, спасибо скажи». «Спасибо», – безразлично ответил я, шаря глазами по горизонту. Кому сказал?» «А кому надо?» «Этот книжка кто писал, дубленк?» «Рубашка», – машинально поправил я гемая, даже не вдумываясь в его слова. «Как можно вдумываться в слова, если их говорит горсточка белых мух, мечущихся в форме, похожей на фигуру старика?» Но постепенно до меня дошло и даже возникло подобие слабого интереса. Погоди, гемай, а он-то тут при чем здесь?» «Он начал делал». «Чему? Начало делал?» Уже совершенно искренне изумился я, забыв о серой равнине, в которую превратился минуту назад. «Чё, сегодня был? Его начал, он так сделал». «Не, не специально, только неважно это. Когда начал спасибо говоришь, то получалось так, что начал уважаешь. Самый начал, понял, нет?» «Кажется, типа как закят или там хаир даешь. Даешь человеку, а получается, что типа как Аллаху». «О, Бэбке, какой умный, да?» По-доброму издеваясь, засмеялся гемай, давая понять, что да, все так. И оттого как-то снова становясь все тем же гемаем, которого я знаю 11 лет. «Тебе надо мечеть работать идти. Будешь имам-хатыб». Вот и я говорю. Спасибо, Грышковец.